Часики. Маленький Шурик остался один дома. Папа, как обычно, утром ушел на работу, а мама решила съездить к бабушке за выкройками для шитья. Уходя утром на работу, папа сказал Шурику: «Шурик, веди себя хорошо и ничего не бери без спросу. Я постараюсь сегодня прийти пораньше. Если будешь себя хорошо вести, пойдем вечером погуляем в парк». Оставшись один дома, Шурик вытащил две коробки карманных календариков, которые он собирал уже полтора года. Там были и артисты кино, и фото красивых городов, и памятники архитектуры, и поздравления с праздниками. В коллекции у Шурика были даже переливающиеся с двумя картинками календари с волком и зайцем из мультфильма «Ну, погоди». Шурик долго перебирал свою коллекцию, и когда календарики закончились, Шурик стал думать, чем бы себя еще занять. До обеда было еще далеко, а мама обещала быть только к обеду. Глаза Шурика скользнули по настенному шкафу, и тут он вспомнил, что недавно хотел узнать, как устроены наручные часы. Он не раз спрашивал у папы, но папе все было некогда, и разговор все время откладывался на потом. Шурик взял табуретку и приставил ее к шкафу. Теперь он мог достать до верхней полки, где хранились часы, документы, ключи от гаража и еще всякая всячина. Он запустил руку в шкатулку и вытащил часы дедушки. Часы были очень старые, с надписью «Слава» на циферблате. Стрелки уже давно стояли на месте, поскольку заводить их было некому. «Ничего не случится, если я открою крышку и посмотрю, что внутри», — подумал Шурик, взял в руки маленькую отвертку и стал раскручивать заднюю крышку часов. Крышечка долго не поддавалась усилиям мальчугана, как вдруг отскочила в сторону и закатилась под диван. Шурик взял увеличительное стекло и привязал его полотенцем так, чтобы оно было рядом с его правым глазом. Теперь он выглядел как заправский часовщик. «Вот, возьму сейчас и починю часы дедушки», — решил Шурик. «Вот родители-то обрадуются. Только вот задача, с чего же начинать? Если стрелки не крутятся, — размышлял мальчик, — значит, не работает пружина». Шурик открутил три винтика и снял колесико механизма, прежде чем добраться до главной пружины. На его удивление, пружина была в полной исправности. По крайней мере, она не выглядела сломанной. Шурик решил собрать часы обратно и просто попробовать их завести. Только вот какое-то из колесиков было первым, а какое вторым, мальчик уже не помнил. «Вот задача, а!» Шурик даже почесал затылок. «Вот я балда!» — подумал Шурик. «Надобно было мне раскладывать детальки по порядку. Сперва винтики, потом колесики, потом пружинки». «Ну, ничего», — решил мальчуган, — «возьму я сейчас часы мамы, разберу их и посмотрю, как они устроены». С мамиными часами дело пошло уже быстрее. Опытный Шурик справился с крышечкой всего за полминуты. На покрывало дивана рядом с крышкой легли и колесики, и винтики. С пружиной, правда, пришлось повозиться. Она никак не хотела поддаваться и, в конце концов, отпрыгнула куда-то так далеко, что Шурик испугался. «Куда? Да же ты запопастилась, негодная!» — с досадой думал Шурик, вытирая коленками пол под диваном. «Ладно, найду ее позже, ну, никуда не денется». Однако без пружинки часы было собрать сложно, а тем более часы дедушки. Шурик уже не мог вспомнить, куда должна вставляться пружина и за что цепляться колесико с зубчиками. Последняя надежда были на третьи часы, которые лежали в шкатулке. То есть часы папы. Шурик решил в третий раз разбирать часы уж очень осторожно и каждую детальку класть отдельно. Для этой цели он даже приготовил несколько коробочек. Шурик даже вспотел, так он кропотливо разбирал часы папы. Зато, как настоящий часовщик, он уже разложил все аккуратно по коробочкам и ящичкам. И вот, когда работа была в разгаре, со шкафа на диван прыгнул Персик, мамин любимый кот. Персик очень любил днем спать в коробке из-под телевизора. Бац! И все детальки сразу от трех пар часов сбились в кучу. И понять теперь, какую пружину и какое колесико нужно было вставить в часы, уже было невозможно. Дверь открылась, И в комнату вошла мама. Она ахнула, увидев, что стало с часами. «Кто же это все наделал?» «Персик», — не задумываясь, ответил Шурик. Персик, почувствовав свою вину, сразу нырнул под диван. И попало за часы, конечно, одному Шурику. Правда, попало не очень. Только за папины часы, которые, впрочем, потом починил настоящий часовщик. А часики дедушки и так не ходили. Их хранили просто, как память.